теорий этих было больше, чем китайцев в современном Лондоне, мистер Сварог. Беркли для порядка пробежал статью глазами, и тут скептическая ухмылка сбежала с его лица. — Черт побери, Беркли! — сказал тогда сам себе. — Уж не этого ли сигнала ты ждал всю свою тихую кабинетную жизнь? Сперва в статье перечислялись вещи известные. О том, что пирамида на плато Гиза точно соответствует расположению звезд в созвездии Ориона, а величина пирамид соответствует яркости звезд. Это соответствие обыкновенно уводило умы к теориям инопланетного происхождения пирамид, вроде той, что утверждает, будто пирамиды — это не что иное, как ныне бездействующие преобразователи пространства, с помощью которых инопланетяне перемещались в космосе, ну и тому подобным байкам в духе секретных материалов. Вы же видели этот сериал, мистер Сварог? Кивок в ответ. Логика понятна. Раз звезды, значит, обязательно пришельцы, а звезды — это в первую очередь астрономия. И далее в статье речь шла именно об астрономии, а конкретно о том, что существует такое явление — прецессия, то бишь круговое движение земной оси под гравитационным воздействием Солнца и Луны. Земная ось описывает полный круг за 25 920 лет. Это явление носит название «Великий год». Стало быть, положение звезд на небосводе с точностью повторяется только один раз в эти без малого 26 000 лет. Повторяется, естественно, по отношению к наблюдателю в конкретной точке Земли. Проведенные математические расчеты позволили установить, когда звездное небо имело тот вид, что зафиксирован пирамидами на плато Гиза. 10 642. 10 546 годы до нашей эры. В то время, как известно, что эти пирамиды возведены за 2500 лет до нашей эры. Разница составляет ни много ни мало 8000 лет. И что сие означает? Как это понимать? А не так ли, что пирамиды спроектировали и, возможно, даже заложили одни, а завершили строительство совсем другие? И если вторые или строители были египтянами, то кто ж тогда первые или проектировщики? Вот этим вопросом задался и автор статьи, но по обыкновению создателей подобных гипотез его унесло за облака в область туманного и таинственного, привело аж к мысли о параллельных мирах. Дескать, пирамиды — это точка пересечения миров. Раз в 26 000 без малого лет миры совпадают в пространстве и во времени, и между ними открываются врата. «Минуточку», — сказал он сам себе, — «а если все это гораздо прозаичней?» Если рассматривать пирамиды всего лишь как крестики на карте, на простой топографической карте. И вот мне в голову пришла гипотеза, мистер Сварог, которая, в конце концов, вытащила меня из кабинетов, погнала на старости лет в леса, заставила вспомнить прежний юношеский пыл романтики первооткрывателей. Гипотеза мистера Беркли заключалась в следующем. Расположением пирамид не только фиксируется дата начала работ, но и дается вполне конкретный указатель на определенную точку поверхности планеты. Легко догадаться, почему древние проектировщики решили дать привязку к местности через звезды. Они прекрасно осознавали бренность, невечность, изменчивость земных объектов. И тут возникает закономерный вопрос. А сам проект задуман уж не ввиду ли предчувствия надвигающейся планетарной катастрофы? Той самой, которая, кстати говоря, уже имела место быть когда-то и нашла отображение в мифологиях разных народов, например, как Великий потоп или как хаос. Думается, так оно и было. Предчувствуя надвигающуюся беду, древние проектировщики задумали создать карту. Карту, которая никуда не исчезнет, не размякнет в воде, с которой не смоет чернила, которую не смогут сжечь или похитить, и она укажет точку, где следует искать. Ну, пока скажем, где следует искать нечто. Однако осуществить свой замысел проектировщики так и не успели. Катастрофа опередила их. Часть людей выжила в том катаклизме, смешалась с другими уцелевшими народами, сохранив при этом некоторые знания, которые легли в основу новой цивилизации. Видимо, именно прямой преемственностью и объясняется загадочный высокий уровень развития египетской цивилизации. Память о прежнем рассвете, передаваемая от поколения к поколению, со временем трансформировалась в мифологические образы и предания, в том числе как священное знание передавалось память о незавершенном строительстве. Египтяне подчиняли свои поступки воле богов. Разумеется, не задумываясь, каким образом снизошла на них эта воль и что за ней кроется. Богиня Изида повелела строить. Бог Озирис указал место, а человек должен повиноваться. Ну, а функциональное применение пирамиды нашлось без труда, усыпальницы фараонов, думается... Свои гигантские сооружения египтяне возводили на старых, заложенных еще до катастрофы, фундаментах. Между прочим, этот факт вполне можно установить, если докопаться до основания пирамид. Тогда, возможно, удастся обнаружить камни. Родные братья тем, что пошли на кладку колодцев, о которых вы рассказывали, мистер Сварог. Только кто же позволит вести такие раскопки? Уж точно не египетские власти, которых вполне устраивает нынешнее туристическое паломничество, и они не желают что-то лишнее растрогать. Ну да бог с ними. Доказательств моей теории можно было отыскать совсем в другом месте».